мне мнилось, будет все не так, как Божья милость, наша встреча на жизнь, как лагерный барак, которым каждый изувечен. Мне мнилась встреча наша сном, чудесным сном на жестких нарах, кленовым трепетным листом, под ноги брошенным за даром. Пускай грехи мне не простят, к тому предлогов слишком много, но если я просил у Бога, то за других, не за себя, то за других, не за себя. Но ветер кружит серый снег по тем полям, где мы бродим, по тем краям, где мы ночлег, и место встречи находили. Мое пустое ремесло слагать слоги и строить строчки, пусть скажут, в жизни не везло, все обещания бессрочны. Пускай грехи мне не простят, к тому предлогов слишком много, но если я просил у Бога, то за других, не за себя, то за других, не за себя. За других, не за себя.